Мне часто говорили, что во мне вообще есть генетический недостаток, слабо развитое чувство самосохранения. И верно. Я трижды ломал себе руку, один раз ногу, и даже ухитрился повредить позвоночник. Но дело, конечно, не в этом. Вступив в область политики после 1953 года, я глубоко верил, что нахожусь в русле самых прогрессивных течений в нашей стране. Быть может, немножко впереди, немножко забегая, но ведь кто-то должен брать на себя эту опасную и опрометчивую с точки зрения личных интересов миссию. Такое же чувство испытывали тогда многие представители послесталинского поколения. Политический маятник качнулся так далеко в сторону авторитарного режима и тотального контроля, что он неизбежно должен был породить огромный импульс для противоположного движения. Я встречал все больше людей в политической среде, зараженных мессианским стремлением реформировать нашу идеологию и все общество. То был род какого-то тираноборства, тем более ожесточенного, что оно приходило в острейшее столкновение с настроениями большинства, которое по инерции продолжало думать и жить прежними представлениями. Кроме того, меня мучило и другое чувство – какой-то вины перед старшим поколением наших школьных сверстников, большинство из которых погибло на фронте. Мы были первым поколением, которое не успело погибнуть на войне. Но, как написал потом Высоцкий, ребятишкам хотелось под танки. Таким танком для нас стал сталинизм. Мы чувствовали неумолимую потребность к риску в борьбе с его наследниками. Впрочем, рассказанный выше эпизод так мало занял мое внимание, что я даже не сообщил о нем жене, когда мы вернулись в нашу маленькую комнатку на втором этаже двухэтажного барского дома в Нагорном. Я говорю «барского», хотя это не точно. Дом, собственно, был построен 2 десятилетия назад, но образцом, хотя, быть может, не лучшим для него, послужили старые барские дома средней руки. Я упоминаю об этих житейских подробностях, чтобы читатель видел, что я ни в малейшей мере не был подготовлен к встрече с человеком, который стал политическим мифом в нашей стране и во многом определил мою судьбу на долгие годы. Но первая моя встреча с Юрием Владимировичем Андроповым, или с ЮВ, так его за глаза называли в отделе, прошла довольно обыденно. Был он тогда одним из заведующих в одном из многих отделов. И я почти ничего не слышал о нем прежде. В здании, в котором помещался отдел, я бывал уже не раз. Буквально за несколько дней до этого визита я посетил тот же третий подъезд, тот же третий этаж по приглашению соседа ЮВ по кабинету, который занимался проблемами международного коммунистического движения. Мне довелось редактировать его статью, и он пожелал встретиться со мной непосредственно, поскольку, как мне объяснили, предложенные мною поправки и замечания произвели на него благоприятное впечатление. Потом я узнал, что руководитель международного отдела тоже имел виды на меня, хотел ко мне присмотреться с той же целью, что и ЮВ. Не подойду ли я для работы консультантом в его отделе? Поэтому я зашел в кабинет ЮВ без особого волнения, хотя, конечно, и не без острого любопытства. Журналистская и академическая среда, в которой я пребывал до этого, мало воспитывала чинопочитание, не говоря уж о том, что с юных лет я был настроен довольно критически ко всяким авторитетам, пытаясь самостоятельно оценить достоинства и недостатки каждого и внутренне сопротивляясь любому внушению. Кроме того, мне было свойственно ощущение игры в любой ситуации, как будто все, что происходило вокруг меня, делалось не очень всерьез, а по какому-то предварительному молчаливому сговору, когда каждый участник выступает в определенной роли, относясь к ней как к чему-то внешнему, не главному.